Титус произнес задумчиво. Его, пожалуй, можно пожалеть. У него тоже, наверное, жизнь сложилась не очень счастливо. Это я ваши слова повторяю. А я повторяю твои. Какая ни на есть, а жизнь. И если ты его жалеешь, так тем более должен пожалеть ее. Она столько о тебе горевала. Неужели ты не хочешь ее повидать? Не доставишь ей такую радость? Ей ничем не доставишь радость. Никогда. Категоричность этого заявления ужаснула меня. Ты хоть попробуй, — взмолился я. Ты хоть представь себе, каково это ей. Не знать, что с тобой сталось. Ну ладно. Можете ей сказать, что видели меня. Этого мало. Ты сам должен с ней повидаться. Она должна прийти сюда. Титус и сегодня был очень хорош. На щеках легкий загар, блестящие волосы мягко обрамляют резкое костлявое лицо. Его отвратная футболка высохла, но он опять надел полосатую рубашку, не застегнув ее доверху. Послушайте, вот вы сказали, что видаетесь с ними изредка. Мне это непонятно. Вы ведь всегда были у нас в доме пугалом, хуже черта. Я помню, какой у нее делался отчаянный взгляд, стоило упомянуть ваше имя. Что же, они простили вас? Ну хорошо, ничего такого вы не сделали, но вы понимаете, о чем я. А теперь вы ходите к ним играть в бридж, так что ли? Нет, конечно. Он, вероятно, и сейчас меня терпеть не может. И кто его знает, чему он верит, а чему нет. Возможно, он и сам не знает, но я склоняюсь к мысли, что это не имеет значения. Почему бы? Потому что я думаю, что твоя мать от него уйдет. Вот уж нет, никогда, ни под каким видом. А я думаю, что при известных условиях ушла бы. Ушла бы, если бы поняла, что это возможно. А раз возможно, то и не трудно. И куда бы она ушла? Ко мне. Значит, вы этого хотите? Да. И хотите, чтобы я убедил мою мать уйти от моего отца? Ну, знаете, не слишком ли многого вы ждете в уплату за обед и ужин? И еще за чай и первый завтрак. Какая наглость! Меньше всего я чувствовал себя наглецом. Весь наш разговор шел на фальшивых нотах. Все звучало огрубленно, упрощенно. Я боялся взять слишком возвышенный тон, чтобы не вызвать резкого отпора, и в то же время хотел внушить ему, что говорю вполне серьезно. Меня бесило, что вот я держу в руке все куски от головоломки, но еще дадут ли мне ее сложить? Мой милый Титус, ни в чем убеждать твою мать тебе не придется. Я хочу, чтобы ты повидал ее, потому что знаю, каким это будет для нее облегчением, и хочу, чтобы ты повидал ее здесь, потому что больше негде. Выходит, я нужен как приманка? Как какой-то заложник? Это было до ужаса близко к истине. Но я упустил еще нечто очень важное, о чем следовало сказать с самого начала. Да нет же. Слушай внимательно. Я хочу тебе еще что-то сказать. Как ты думаешь, почему я уговорил тебя задержаться здесь, а не отпустил сразу? Я уж подумываю, не потому ли, что хотите, чтобы моя мать пришла к вам из-за меня? От столь всеобъемлющей формулировки я уже не мог отговориться еще одним «нет». В ней заключалась правда, но правда безобидная, невинная, даже чудесная. Я смотрел ему в глаза и надеялся, что вдруг он в таком свете ее и увидит. Но он, может быть, умышленно глядел по-прежнему недоверчиво и жестко. Я сказал, не давая ему отвести глаза и весь сжавшись, как перед прыжком. «Да, я этого хочу. Но хочу отчасти из-за тебя, ради тебя. Ты к этому тоже причастен. Ты теперь ко всему причастен. Ты — это, может быть, самое главное». «Это в каком же смысле?» «Я уговаривал тебя остаться, потому что ты мне понравился. Большое спасибо. А ты остался, потому что тебе понравился я. И жратва, и купание. Вот и прекрасно».